Казино пустовало, если не считать нескольких мужчин, которые с винтовками в руках стояли и сидели у дверей. Все они, казалось, нашли что-то очень интересное на стенах, потолке или пустых игральных столах, когда двери лифта открылись, и появилась компания Ллойда, взявшая Дэйну в плотное кольцо. Ее подвели к двери, которая находилась за длинным рядом кассовых окошечек. Ллойд открыл дверь маленьким ключом и переступил порог. Дэйна последовал за ним в помещение, которое напоминало банк. Машинки для счета купюр, корзины с бумажной лентой, банки с резинками и скрепками. Дверцы денежных ящиков закрыть никто не удосужился. Из некоторых деньги вывалились на пол, преимущественно купюры по 50 и 100 долларов. Уитни открыл другую дверь в дальней стене банковского зала, и Дэйну по устланному ковром коридору провели в пустую приемную, обставленную со вкусом, с белым столом для ослепительно красивой секретарши, которая умерла несколько месяцев назад, кашляя и отхаркивая комья зеленой мокроты. Картина на стене оказалась репродукцией Пауля Клея. Пол устилал мягкий, светло-коричневый ворсистый ковер. Чувствовалось, что это приемная кабинета человека, наделенного властью. Страх плескался в лагунах ее тела, как холодная вода, сковывая ее, мешая свободе движений. Ллойд наклонился над столом и щелкнул тумблером-переключателем. Дэйна заметила, что он весь в поту. «Мы ее привели, РФ». Дэйна почувствовала, как внутри забурлил истерический смех, и не смогла его сдержать, да не очень-то и пыталась. «РФ! РФ! Ой, как круто! К съемке готов, Сиби!» Она расхохоталась, и внезапно Дженни отвесила ей оплеуху. «К съемке готов, Сиби» — фраза оператора, обращенная к известному американскому режиссеру Сесилу Блаунту де Миллю. «Заткнись!» — прошипела она. «Ты не знаешь, что тебя ждет!» «Я-то знаю», — Дэйна смотрела ей в глаза. «А ты и остальные, вы вообще не в курсе». Из аппарата внутренней связи донесся голос, теплый, довольный, веселый. «Очень хорошо, Ллойд, благодарю. Пошли ее ко мне, пожалуйста». «Одно?» «Естественно». Добродушный смешок, и аппарат внутренней связи отключился. Дэйна почувствовала, как во рту у нее все пересохло. Ллойд повернулся к ней. Большие капли пота подрагивали у него на лбу и скатывались по щекам, как слезы. «Ты его слышала? Иди». Она сложила руки на груди, прижимая нож к телу. «А если я откажусь?» «Я тебя затащу». «Посмотри на себя, Ллойд. Ты так напуган, что не затащишь и щенка». Она оглядела остальных. «Вы же все напуганы. Дженни, ты же сейчас наложишь в штаны. Это вредно для цвета лица, дорогая. Да и штанам не пойдет на пользу». «Заткнись, мерзкая шпионка», — прошептала Дженни. «Я никогда так не боялась в свободной зоне», — продолжила Дэйна. «Там я чувствовала себя уютно. И сюда пришла только потому, что хотела, чтобы все оставалось по-прежнему. Это политика, ничего больше. Вам пора задуматься об этом. Может, он продает страх, потому что больше ему нечего предложить?» «Мэм», — в голосе Уитни слышались извиняющиеся нотки. «Я бы с удовольствием дослушал твою проповедь до конца. Но тебя ждут. Я сожалею, но сейчас или ты скажешь «аминь» и войдешь в эту дверь, или я тебя туда затащу. Ты сможешь ему все рассказать, как только попадешь туда. И если у тебя найдется достаточно слюны, чтобы говорить. А до тех пор мы и несем за тебя ответственность». И странное дело, голос его звучал искренне. К сожалению, страх тоже был неподдельным. «Обойдемся без этого». Дэйна заставила ноги сдвинуться с места, но уже второй шаг дался ей легче, чем первый. Она шла навстречу своей смерти, сомнений в этом не было. Раз так, будь что будет. Нож при ней. Первый удар ему, если удастся, второй себе, если возникнет необходимость. Она подумала, «Меня зовут Дейна Роберта Джергенс, и я боюсь, но я боялась и раньше. Он может забрать у меня лишь то, с чем мне и так придется рано или поздно расстаться. Мою жизнь. Я не позволю ему сломать меня. Я не позволю ему раздавить меня. Я хочу умереть с гордо поднятой головой и собираюсь добиться, чего хочу». Она повернула ручку и вошла в кабинет, оставшись один на один с Рэндаллом Флэггом.